закончила институт, дипломированный врач уже. А вы теперь директор НИИ? Мне писали. Оставляли меня при кафедре психиатрии, но я наотрез отказалась. Психологией я увлекаюсь, но это же совсем другое. Меня интересует психология здорового человека». «Напрасно отказалась», — поморщился отец. «По-моему, у тебя явная склонность к научной работе. Что ж, будешь районным врачом, терапевтом?» «Не так, Андрей Николаевич. Вы не представляете, как интересно. Ведь я уже на работе, научной. Знаете где? Очень длинно, вы только послушайте. Научно-координационный центр Академии медицинских наук по медико-биологическим и санитарно-гигиеническим проблемам строительства Байкало-Амурской магистрали. Уф! Наш пункт будет в городе Сан-Море. Вот мне его организовывать. Правда, что вы хотели назвать город Зурбаган, как у Грина?» Отец добродушно усмехнулся. «Предложение назвать так город внес не я, а мечтатели и романтики, которые его строят и перестраивают. Я их поддержал. Город там молодежный. Пусть называют, как им хочется. Пришлось немного поспорить в обкоме. Но быть на Байкале городу Зурбагану». «Ура!» – заорал я в восторге так, что на меня стали оглядываться. «Ты не говорил нам, что Зурбаган?» «Не успел еще». «Так каковы цели и задачи этого координационного центра?» Снова обратился он к девушке. И тогда Христина привела нас, не только меня, но и Алешу и Женю, в полный восторг. Вот что она нам разъяснила. Адаптация человека в экстремальных условиях – научная тема, интересующая Христину и ее новосибирского руководителя, академика Турова. Адаптация – приспособление организма к условиям существования. Экстремальный – значит, предъявляющий повышенные требования. Условия жизни отрядов строителей Заполярья сходны, например, с жизнью в Арктике и Антарктиде. А важность этой темы в том, что человечество все больше будет работать именно в экстремальных условиях. Не только освоение суровых, безлюдных территорий Севера, но и длительное пребывание в космосе, под водой, под землей, на Луне, на Марсе, а когда овладеют гравитацией, то и на планете Юпитер. Впереди освоение других планет. Строительство искусственных населенных спутников Земли, откуда будут стартовать звездные корабли. Именно поэтому умение создавать лучшие условия труда, быта и отдыха людей в экстремальных условиях имеет столь важное значение для мирового здравоохранения. «Как бы я хотел участвовать в этом!» – вскричал я. А Алеша явно запечалился. Видно, подумал: «А как могу участвовать в этом я? Испечь хороший хлеб?» «И это немало, Алеша!» – ответил я, угадав его мысль. «Значит, ты направляешься к нам в Зурбаган», – раздумчиво проговорил отец. «Да, хотела пароходом Комсомолец. А вы, наверное, самолетом?» Отец объяснил насчет катера и предложил Христине, если она располагает временем, присоединиться к нам. Вернее, к составу экспедиции Всероссийского общества охраны природы. «Ой, спасибо!» – обрадовалась Христина. «А я не помешаю?» «Нет», — серьезно заверил ее отец. Оказалось, отнюдь не катер, а белый теплоход ожидал нас. Пусть не слишком-то большой, но с лабораторией, кают-компанией, каютками для научных работников и команды, круговой палубой. На белоснежной корме было четко выведено медными, ярко начищенными буквами «Баклан». Капитан Баклана, Григорий Иванович Бесфамильный, мрачноватый и крупный мужчина в форме, принял нас хорошо. Отца он знал и, видно, уважал. Он даже уступил ему свою капитанскую каюту. Отец смущенно отнекивался, но капитан настоял.